А уже через несколько минут Сергей выкатил на дорогу, ведущую из Ньюпорта в Диксмейде. Могучая машина глотала мили, как шарики мороженого. Сергей, наконец, в полной мере наслаждался скоростью, благо, дорога позволяла. Знаки, надо знать законы и нравы местной полиции. Если вас будут преследовать, но вы от погони уйдете, то ушли и точка. И никто не бросится вам на перерез, на перехват, и не будет дожидаться вас в засаде, конечно, если вы до этого не ограбили банк. А уж пока один полицейский будет гнать за вами машину, второй все будет ловко выискивать в полицейской сети. Так что езжай быстрее, но старайся при этом не раздражать полицию. Такое легкомыслие обойдется себе дороже. Наконец появился и городок Диксмейде. Сергей тут же сбросил скорость и подъехал к небольшому придорожному кафе, обычной забегаловке быстрого питания, которые и в матушке Европе стали расти, как грибы после теплого летнего дождя. Сэндвичи, несколько видов кофе и чая, шейки да простенькие салаты. Вот привычный набор блюд в подобных западного общепита. Длинная барная стойка да несколько крохотных столиков, чудом вместившихся в тесное узкое помещение, составляли весь интерьер этого небольшого заведения. У стойки находился хозяин закусочной. Толстый горбоносый мужчина 60 примерно лет с выцветшими уставшими глазами и толстой бородавкой на нижней губе. Именно с ним договаривался Сергей накануне по мобильному телефону о встрече. Телефон ему дал генерал Хлебников в Бориспольском аэропорту. Сергей быстро проанализировал ситуацию и понял, что без поддержки его бывшей фирмы не обойтись. Конечно, за все на свете надо платить, тем более за подобные услуги, но Сергей и не рассчитывал на то, что ему что-то обломится на халяву. «Вы продаете славянский шкаф?» – весело поинтересовался Серега у хозяина забегаловки. Тот был знаком с советским шпионским юмором, поэтому взглянул на Сергеева тяжело и неприязненно. «Ну и придурков посылает тетушка Рахиль в последнее время. Простите, я от Ивана Ильича, с приветом от тети Рахили. Не посчитайте меня за старого брюзжащего ублюдка, но в последнее время мы слишком легкомысленно стали относиться к некоторым вещам. Настоящие профессионалы куда-то подевались, а вот такие дилетанты, как вы, правит бал. Отсюда провалы. Извините, я не дилетант, я просто профессионал на заслуженном отдыхе. Раз вы говорите со мной, следовательно, уже не на отдыхе. Наверное, вы правы, я в курсе. Пройдемте, Марта, выйди, обслужи клиентов. Вот, прошу вас, мистер, попробуйте мой лучший гамбургер. Из узкой двери выскочила худющая, как жердь, бельгийка с острым носом и большим некрасивым ртом. Она была одета в простую, покрытую латками и пятнами масла, одежду и всем своим видом старалась показать, что ее все достало. Такие женщины есть не только в русских селениях. Широко улыбаясь, хозяин, которого звали Джек, потому как на вывеске заведения было написано «У веселого Джека», проводил Сергея в комнатку на втором этаже. Там был только письменный стол, шкаф, сейф и маленький радиоприемничек. Скорее всего, именно приемник был сердцем системы сигнализации в этом доме. Хотя, как для агента, то разумнее всего вообще никакой сигнализации не иметь. Хозяин вытащил на свет здоровенный гамбургер и большой флакон кока-колы. На Джека он как-то не походил, на веселого Джека тем более. Вот адмирал Бенбоу или капитан Флинт, такие имена подошли бы ему куда как более органично, чем это глупейший веселый Джек. Вот, это за счет заведения. Спасибо, но это не та пища, которую обычно ем. Не привередничайте. Люди нашего с вами хобби умирают не от переизбытка холестерина в крови. Это ведь самый лучший гамбургер на этом побережье от Киля до Калининграда. Тогда кола. Извините, но я колу не пью принципиально. ХМ, и до вас доползли слухи о вреде кока-колы. Ну, этот вопрос как раз решаемый. И он тут же ловко вытащил из ниоткуда бутылку минеральной. Прям фокусник какой-то. Новый кио в тылу врага. Ничего не сделаешь. Пришлось впиться в огромный кусок хлеба с зеленью и мясом, и почувствовать, что хозяин не обманывал. Гамбургер действительно был хорош. Сергей жевал спокойно, с наслаждением, кивая головой хозяину и всем своим видом демонстрируя чувство глубочайшего удовлетворения. Если бы у нас это было принято, он бы сытно срыгнул, или выпустил газы, на худой конец, или, как принято у некоторых других народов, вытер пальцы о бороду в знак одобрения. Но бороду Сергеев не носил, а вытирать руки в выбритое лицо как-то не хотелось. «Ну, говори, мил человек, что за спешка у вас там, зачем это хромой старик от меня хотел услугу тебе, что ты такое из себя представляешь?» Хромым стариком в конторе именовали генерала Хлебникова, одного из старых монстров, которых, казалось, никакими силами невозможно вытурить на пенсию. Это говорить долго. Сейчас я страстно хочу познакомиться с одним человечком, зовут его Марк Креймер. Правда, одна незадача, пропал он. Вроде как есть, вроде как нет его. И еще, меня очень интересует личности чеченских террористов, которые в последнее время ошиваются в Бельгии. Очень буду признателен, если в ближайший месяц-второй я буду получать какое-то уведомление о прибытии новых лиц. Вот как, вы знаете, Серж, наши интересы в этом деле во многом совпадают. Я, возможно, даже помогу вам. Почему? Ну, хотя бы потому, что мы тоже потеряли господина Марка Креймера и потеряли его примерно 2 недели назад. Думаю, лишние глаза и уши нам в этом деле помехой не будут. Думаю, не будут. Тем более, что наш общий знакомый просил меня сбрасывать ему периодически отчеты. Вот, возьмите этот диск, информация на нем. Это хорошо. Надо будет послать тетушке Рахиле новую фотографию его недавно родившегося внучка. Джек о чем-то задумался. Сергей решил этого молчания не нарушать. В конце концов, хозяин оторвался от своих грустных размышлений. «Думаю, ничего не будет, если я вам немного помогу. На вот этом диске то досье, что вас интересует. На ваш электронный адрес я буду сбрасывать ссылки на сайты, где будет интересующая вас информация. Вот вам флеш-карта с паролем. Как только система запросит пароль, вставьте флешку и сможете ознакомиться с информацией. Но вы должны пообещать мне, что не будете вмешиваться в ход этого дела. В смысле, не вмешиваться? У нас свои резоны и свои цели. Мы подозреваем, что Марк Креймер станет целью террористического акта, и у руля банды будут чеченские террористы. Понимаете, они тут, в Европе, ведут себя тише воды, ниже травы. Борцы за свободу. И собирают деньги на тайную войну против России. Так вот, теракт с их участием, это будет хорошим отрезвляющим душем на этих зажравшихся бюргеров. Нам надо скомпрометировать этих, так называемых борцов за свободу, а теракт с их участием, как раз то, что нам нужно. Но есть шанс, что Марк Креймер погибнет, а его смерть в этом деле совершенно нам не выгодна. Да что вы все о деньгах печетесь, Серж, не в деньгах счастье, а в осуществлении замыслов. Вы же не хотите сказать, что сотрудничества не будет? Нет, будет. Более того, я обещаю самому Марку Креймеру о готовящемся похищении не говорить ни слова, но вот не предпринять меры, чтобы наша компания не понесла убытки, я не могу. Мне за это сейчас зарплату платят. Серж, мы с вами нормальные интеллигентные люди. Я вам помогаю, а вы решаете задачу так, чтобы и наша операция прошла успешно, и ваша. Хорошо, ну и ладно. Вы знаете, у нас фразу «мы с вами нормальные интеллигентные люди» в нашем кино говорят сейчас только перед тем, как спустить курок. А вы меня рассмешили. Что же, новое время, новые штампы. Знаете, все, что у меня есть сейчас, это моя работа. Я старый, толстый и никому не нужный импотент. Раньше, когда я смотрел на себя сверху вниз, я знал, что мне есть чем гордиться. А сейчас понимаю, что ничего стоящего я там не увижу. Только пузо, то которого никакого спасу нету. Жена, видели сами, детей нам Бог не дал. И что мне остается? Вот только эта работа, которая заставляет меня жить, двигаться, мыслить. Ибо раз мыслю, следовательно, существую. Спасибо, Джек. Джек, да откуда вы это взяли? Вы меня просто уморили. И хозяин заливисто рассмеялся, при этом он закатил глаза к потолку, а руками поддерживал трясущийся живот. Джек – это первый муж моей супруги. Он ушел в море и не вернулся. Вот мы и заведение назвали в его честь. Ну что же, спасибо вам еще раз. И отдельное спасибо за гамбургер. Он действительно был великолепен. Так Сергею удалось попробовать лучший гамбургер на всем побережье вплоть до Калининграда. Глава 22. Если день не задался. У Николь Санье, главы аналитического отдела страховой компании АСК, день откровенно не задался. Все началось с того, что утром Николь ощутила, что вот-вот и они пойдут. И они пошли. В первый день месячных она всегда просто зверела. Наверное, таковы особенности женской физиологии. А тут еще в отделе все шло кувырком. Запрос в МИД вернулся с лаконичным ответом, что информации о чеченцах, находящихся на жительстве в Бельгии, они не дают. Следовательно, Сергеев обойдется без таких дорогих его сердцу чеченцев. А это означает, что мы в этом деле остаемся слепыми котятами. Что же, Сергеева зря что ли пригласили? Пусть выкручивается, как может. И еще, босс задерживает старт отвлекающей кампании. У меня все готово. Неужели на самом деле эта сучка, любовница босса и, по совместительству, его помощница, Рашель, ее не взлюбила? Очень на то похоже. Неужели она не понимает, что делу вредит, гадина? Какое дерьмо это Рашель? Удавила бы ее. А пока, Николь задумалась. В таких тяжелых раздумьях прошел почти весь день. Ее люди работали, как валы, переворачивая гору материала, составляя планы и делая выводы. Скоропалительные или же гениальные в своей лукавой простоте. Сейчас Николь смущали две вещи. Бурная активность Сержа, который поставил под ружье маленькую армию детективов, вооруженных самыми современными техническими средствами, да свое внутреннее состояние. Дело в том, что во время месячных Николь хотелось трахаться. Причем так сильно хотелось, что сдержаться сил просто не было. Ей нужен был мужчина, причем немедленно. А тут нельзя сорваться с работы, хотя так хочется. Из ее парней был один, которого она всегда в такой день призывала. Почему? Ну, потому что ему она именно в такие дни нравилась больше всего. Если в обычный день Николь была пантерой, то в такой день становилась настоящей фурией. Почти под конец рабочего дня позвонил босс. Сам Сэмюэль Витре. Он сообщил Николь, что та может запускать операцию прикрытия. Николь тут же преобразилась. Такие новости ее всегда будоражили и приводили в боевое расположение духа. На какое-то время она забыла о физиологии, о сексе и мужчинах. Она быстро раздала поручения, все стали работать по схеме, которую начальница аналитического отдела приготовила заранее. Когда все было сделано, Николь поманила к себе пальчиком Марка Садальского, одного из тех, кого она взяла в свою новую команду, которую сама называла антикризисным комитетом. Марк был той самой палочкой-выручалочкой, которую Николь использовала в такие бурные дни. «Марк, мы с работы уедем вместе. Прямо сейчас. Сегодня твой день». Он радостно кивнул, но как-то не слишком радостно, как будто это не сюрприз, а заведомо ожидаемое событие. Николь казалось, что Марк втихаря ведет календарик и вычисляет, когда же получит свободный доступ к телу. Какой же я становлюсь в эти дни мерзкой и грязной шлюхой БРРР, раз только Марка могу к себе подпустить. Ему нравится все это, он любитель таких отношений. А как он работает языком? Нет, не когда речь произносит, а когда ко мне прикасается. Черт подери, если бы босс знал, какие мысли сегодня в моей голове, он бы точно за сегодня зарплату не выплачивал. И все-таки дождаться Николь уже не смогла. Она сдернула Марка с работы еще за 40 минут до конца. Они еще только спускались в лифте, а Николь уже неприличным образом прижималась к бедру Марка и легонько, но настойчиво терлась о его лобок. Марк еле оттащил возбужденную фурию, когда лифт дошел до первого этажа. На стоянке они быстро запрыгнули в машину, и Николь помчалась по дороге к дому. Марк Садальский был человеком невысокого роста, с широким лицом и густыми курчавыми рыжими волосами. Он носил немного затемненные очки и клялся, что никогда не оденет эти проклятые контактные линзы. Как бы Николь не хотела признаться себе, но Марк был самым невзрачным из ее любовников. Она предпочитала парней накачанных, чистеньких, темпераментных жеребцов. Два были мулатами, один – негр. Но все они были одинаково предсказуемы и ужасов ее темперамента в критические дни старательно избегали. А вот Маркус, он ничего, ему что скажешь, то и сделает. Быстрее к себе. Подняться и все. Она взлетела по лестнице, Марк бежал рядом, стараясь не отставать, что при его росте было уже подвигом. Он запыхался, бедненький, но был у желанной двери почти одновременно с Николь. Что только делает с мужчиной тестостерон. В квартиру ворвался ураган. Николь рывком сбросила легкий плащик, который в эти дни одевала на работу, заскочила в свою любимую комнату и уселась в широкое кресло, широко расставив ноги. Она оставалась почти полностью одетой. Раздеть ее должен был Марк, причем раздеть согласно раз и навсегда установленному ритуалу. И где же он? Я же жду, дерьмо. Мужчина же что-то завозился в прихожей. Как похоже на Марка, он такой капуша. Но вот он и появился, приполз на четвереньках, уже без одежды, и уткнулся лицом прямо между ее ножек, стараясь уцепиться зубами за пояс, на который прикреплены были чулочки. Все было как всегда, и Марк старался изо всех сил, стягивая с Николь одну деталь туалета за другой. Но Николь по какой-то ей даже непонятной причине никак расслабиться не могла, более того, каждое движение партнера, Каждая его, столь привычная ласка, вызывала не наслаждение, а все большие и большие раздражения. И силы так продолжать уже не было. Она оторвала его лицо от себя и выпалила. «Стоп, Марк, иди одевайся. Не сегодня». «Что?» Марк выглядел ошарашенным. «Не сегодня, говорю я тебе». Он совершенно растерялся. Теперь сидел и хлопал глазами с длинными, но редкими ресницами и совершенно не понимал, что происходит. «Николь, шел вон, нахер вали отсюда, фуцтел», добавила она на английском для пущей убедительности. Марк встал и направился к выходу из комнаты. Он шел медленно, как-то слишком гнусно покачивая ягодицами, как будто ждал, что его остановит, пригласят обратно, но дождался только туфельки, которая угодила ему точно между лопаток острым каблучком. «Пидорас», выругалась Николь. Понимая, что попал под раздачу, Марк тихонько оделся и еще тише просочился из квартиры Николь на улицу. Черт подери, Николь все никак не могла собраться с мыслями. Она еле сдерживала раздражение. Нет, она в который раз перестала сдерживаться, запустила второй туфелькой по монитору, преднамеренно промахнулась, еще больше распаляя свой гнев, потом ударила ребром ладони по ребру стола. Получилось больно, даже что-то хрустнуло. Вот только где, в руке или в столе? И как только боль ударила обратным ходом по мозгам Николь, как ей все стало ясно, она быстро нашла источник раздражения. А в таких случаях, когда источник раздражения известен, нет ничего проще, чем поехать и погасить его во избежание осложнений, как я понимаю. Она поднялась, мгновенно бросилась к шкафу, почти единственным точным движением сорвала с полки пару лучших туфель, черных, с острыми носками и высоким острым шпилькой каблуком. Одев эту пару, Николь почувствовала себя намного увереннее. Она всегда чувствовала себя на коне, как только принимала какое-то решение. Это было ее золотое правило. «Действуй, если решилась, то немедленно действуй». На улице еще светило яркое солнце, когда Николь рванула на себя дверцу авто, краем глаза заметила Марка, который топтался под ее окнами в надежде, что гнев сменится на милость, и что ничего, это был просто каприз, обычное издевательство, только более изощренное. Он понял все, когда увидел, как она садится в машину, решительно бросая измученное ожиданием ласки тело в водительское сиденье, как рвет с места в карьер, не забыв показать отставному любовнику средний палец таким характерным энергичным жестом. И Марк тихонько побрел к себе, наслаждаться виртуальным сексом по интернету с одной красоткой из Мемфиса, расположенного в его родных Соединенных Штатах, город, в котором он провел лучшую часть своей жизни, но в котором так и не стал мужчиной. Она выбрала самую короткую дорогу на Рансе, через Халли и Худинарди. Авто рвало милю за милей, Николь неслась, подгоняемая такой жгучей жаждой секса, секса с единственным мужчиной, которому она позволила покорить себя. Около Герардсбергена она рванула на такой скорости, что спидометр чуть не зашкалило. И тут показался полицейский пост. Их было двое на мотоциклах, может быть, она ушла бы от полиции, но остатки разума и вся ее привычка законопослушной француженки сработали неожиданно и четко. На знак полицейского она резко затормозила и съехала на обочину. Тормозной путь получился неблизким. Один из полицейских подъехал к машине, второй остановился неподалеку с оружием в руках. «Мадам, ваши документы». Полицейский держался настороженно, на его худом лице властвовали шикарные густые усы, с такими усами в байкеры прямая дорога. Николь дала документы. Она ощущала, как может только ощущать мужчину-женщина, что полицейский боится ее. Кто знает, не угнана ли эта машина, или женщина накурилась, или ведет в состоянии алкогольного опьянения. Зря что ли его напарник держит ее на прицеле? «Послушайте, офицер, у меня сегодня припаршивый день, на работе интриги. Шеф поймал меня, как хотел. Я выставила своего лучшего любовника. Ко всему прочему у меня начались месячные. А теперь я мчусь к своему новому любовнику, потому что очень хочу трахаться». Николь выдала эту речь без запинки, смотря прямо в глаза полицейскому. Тот от неожиданности чуть не поперхнулся. Глаза его стали широкими, как пятицентовые монеты. «И много у вас любовников, мадам, теперь шестеро. Но если этот окажется настолько хорош, останется он один». Полицейский опять с трудом сглотнул слюну, его острый кадык пошел вверх, потом немного застрял где-то на полпути, и только потом опустился вниз, на свое законное место. «Извините, мадам, мадмуазель, извините, мадмуазель, я не буду составлять протокол. Пообещайте, что вы не будете гнать больше 90 км в час. Вы можете и не доехать к своему мужчине. Клянусь вам, я буду осторожна. Полицейский отдал честь, потом вернул женщине документы и молча смотрел, как ее машина тонет в начинающихся сумерках. «Да, хотел бы я стать восьмым в ее списке», — сообщил полицейский напарнику, который медленно подкатил к его мотоциклу. «Ага, только смотри, парень, как бы она тебя не трахнула, а не ты ее. Знаю я таких стерв, у меня жена такая, почти». И сколько было в этом почти откровенно неприкрытой грусти. Вскоре Николь уже была в Рансе. Безошибочно она разыскала Южную улицу и притормозила у дверей отеля. Портье за стойкой внимательно выслушал мадам и сообщил, что русского господина еще не было на месте. И тут женщина захотела выть, она готова была разгромить гостиницу сразу же, не отходя от стойки, у нее начиналась форменная истерика, воздух со свистом стал поступать в легкие. Она готовилась начать орать благим матом, но тут услышала его голос. «Николь, откуда ты?» «Да, глупый вопрос. Но зачем?» «Серж, давай поговорим в номере. Идем». «Ты где пропадал, подонок?» – спросила Николь самым нежным воркующим тоном, на какой только была способна. «Что?» – ошарашенно произнес Сергей. Он видел, что с Николь что-то не то и еще не знал, что им предпринять. Надо было время, чтобы хоть как-то сориентироваться. «Женщина мчит из Брюсселя, чтобы трахнуться с тобой, а ты заставил меня ждать целых 20 секунд. Да, это моя вина. Вот-вот», – произнесла Николь, как только они очутились в номере. «Но у тебя есть шанс исправить положение». «Как?» Сергей искренне заинтересовался. «Серж, у меня начались месячные. Знаешь, первый день. Мне так надо в этот день трахнуться». Николь говорила это, покраснев до ушей, как школьница, которую отчитывает директор школы. Как ни странно, но эта смущенность была ей к лицу. Пошла ей на пользу и та откровенность, с которой она выложила все Сергею. «Серж, позволь, я все сделаю сегодня по-своему. Ну, будь умничкой. Хорошо, пойми, я становлюсь такой странной. Тебе страшно не будет?» «Вижу, что нет. Будь паинькой, ты не пожалеешь, поверь мне. Да, чувствую, что ты согласен. Ну, какой ты сегодня послушный зайчик. Ну вот, если хочешь чего-то добиться от мужчины, его не надо заставлять, его следует очень хорошо попросить». Глава 23. Возвращение на родину. Николь уехала рано утром, ничто, даже порция утреннего секса не могло заставить ее опоздать на работу, а секс был и был более чем бурным. У Сергея побаливала спина, буквально исцарапанная ее когтями. Когда Сергей утром посмотрел на свое отражение в душе, то его спина была просто покрыта клетками царапин, а еще жутко болели соски. Хорошо, что эта стерва их не оторвала напрочь, когда она впивалась в них зубами, то боль была адская. «Она точно сумасшедшая, но это как раз мне и интересно». Сергей сообщил Николь, что не поедет с ней в Брюссель, что ему надо проверить одну интересную мысль. В действительности, ему самому надо было как-то с мыслями собраться. Проверять пока что было нечего. Сейчас стоило проанализировать досье на чеченцев, а потом еще подумать, с кем из чеченской диаспоры и каким образом, через кого, имеет смысл связаться. Эти планы были главными. Кроме того, хотелось как-то побыть от Николь на небольшом расстоянии. С этой дикой кошкой надо держать уши востро. Приручить-то ее будет ох как непросто. Говорят, чтобы приручить сумасшедшую, самому надо быть немножечко сумасшедшим. А что, может быть, есть во мне что-то такое, о чем самому себе признаться страшно? Да, вспомнил, я действительно сам себя иногда боюсь. А ведь, признайся, утомила она тебя, ох как утомила. Самое время заказывать устрицы на обед, и шпинат, и побольше шпината. Кстати, шпинат можно и на завтрак. Говорят, тут делают превосходные блинчики со шпинатом и сыром бри, и устрицы. Точно, закажу устрицы. Раз тут такая прекрасная морская кухня, почему бы их не заказать? Сергей спустился в ресторанчик и заказал сверхплотный завтрак. Официант покачал головой и понес заказ на кухню. Пока он шел, в зал зашла давешняя парочка старых знакомых Сергея, голубые супруги Нинон и Титус ван Браммель. Да, такую фамилию просто так не забудешь. Титус по-приятельски кивнул Сергею, Нинон же поджал губки и демонстративно уставился в окно. «Серж, может быть, вы составите компанию нашему утреннему завтраку?» Титус был расположен благодушно и очень хотел общаться. «С удовольствием, мастер Титус. Буду рад, если вы с вашей очаровательной супругой составите мне сегодня компанию. Я заказ уже сделал». «Ну вот, молодые люди, вы вечно куда-то спешите. Нинон, мне как всегда». Нинон хмурился, ему явно разговор не шел ни к завтраку, ни вообще. Титус заказал для Нинон яйцо всмятку и тост из кофе, а себе яичницу с беконом и зеленый чай. «Вы знаете, Нинон терпеть не может готовить». Сергей охотно в это поверил, судя по внешнему виду Нинон, он любил только праздную жизнь за чужой счет. «Поэтому мы питаемся по кафе и ресторанчикам. Конечно, в нашем городке не так много приличных заведений, но это самое приличное. Тут принесли заказ Сергея». Титус неодобрительно покачал головой. «Да, мсье Серж, вы явно нуждаетесь в восстановлении мужских сил». Сергей улыбнулся в ответ и кивнул. Тут Титуса как прорвало. «Вы знаете, мсье Серж, вы произвели на нас с Нинон очень благоприятное впечатление». «Верно, Нинон?» Он в ответ смешно наморщил нос. «Мы даже хотели пригласить вас к себе, вместе с вашим молодым человеком, ну этим, мулатом. Скажи, Нинон, ведь так?» Нинон встал и сообщил, что пойдет в туалет попудрить носик. Его этот разговор стал раздражать. «Ну вот, обиделась», — сообщил Титус трагическим голосом, когда Нинон скрылся за дверью ресторанчика. «Вы знаете, как трудно с этой молодежью, вспыльчивые, обидчивые, а ведь сама предложила вас двоих пригласить на обед. Но вот теперь, когда вас навестила раскрашенная фурия, скажите, а она не трансик?» Последнюю фразу Титус сказал с явной надеждой в голосе. «Слышала бы это Николь, интересно, кому бы она вцепилась в физиономию? Увы, Титус, она стопроцентная женщина. Да, а мы так надеялись, что в нашем городке появилась еще одна пара приличных людей. А вас тут много, таких приличных, пары всего четыре. Мы регулярно общаемся между собой. По вторникам проводим турниры в бридж. Вы играете в бридж?» Сергей утвердительно кивнул головой. «Мы с Нинон чаще проигрываем. Она совершенно не хочет думать и напрягаться. Увы, вы знаете...» При этих словах Титус перешел на шепот. «Зачем я вчера ее застал?» Тут собеседник Сергея выдержал трагическую паузу. «Ровно в полдень он уселся за комп, а я как раз приготовил свеженький фреш. Смотрю, а Нинон разглядывает, как молоденькая девица трясет сиськами перед веб-камерой. Это просто отвратительное зрелище. Интересно, что он имеет в виду, девицу или то, что Нинон ее разглядывал?» Задумался Сергеев, тщательно пережевывая шпинат. «Я, конечно, стал возмущаться, а она, что бы вы думали, она мне сказала, что это местная девица, Фиона, дочь мадам Клерман, и что она так дергается уже не один день в полдень. Я присмотрелся, там, на заднем фоне, через огромное окно действительно видна наша аптека, как раз недалеко от ратуши. Я, конечно же, продолжал возмущаться, так Нинон до того разобиделась, что даже спали мы в разных комнатах. Да, сочувствую вам, мастер Титус». Тут официант принес заказ для супружеской парочки. Серж с интересом наблюдал за тем, с какими ужимками Нинон присел к столу. Он уже пил кофе, когда господа супруги принялись за еду. Ели они по-бюргерски основательно, стараясь не обронить ни крошки, впрочем, без особого аппетита, просто отдавали долг своим телам, не более того. «У нас кушают намного аппетитнее, впрочем, какая у них тут пища, с нашей-то не сравнить, отчего аппетиту-то разгуляться», — решил про себя Сергей. «Простите, мадам, мсье, я должен вас покинуть, приятного аппетита. И еще, мастер Титус, если бы вы пригласили меня в гости, может быть, я и принял бы ваше приглашение». Сергеев встал из-за стола и пошел к выходу из обеденного зала. Он произнес последнюю фразу для того, чтобы позлить Нинон. Конечно, маленькая месть не украшает мужчину, но если очень хочется, слишком его раздражал этот мальчик-паразит, а мастер Титус вызывал какую-то жалость. Оказаться на старости лет с таким чудом под боком, а что делать, ведь это их выбор. Он еще успел уловить, как мастер Титус шептал Нинон: «Я же говорил тебе, вполне приличный молодой человек, я ведь говорил, он бисексуал». Более ничего не услышал, да и слушать не хотелось, хотя идея у Сергеева все-таки появилась. Утро он отдал работе над материалами по чеченцам. Этого было достаточно для того, чтобы выделить четыре фигуры подозреваемых и очертить круг возможной угрозы. Теперь надо было что-то делать с жучками, которые в номере Сергея оказались в преизбытке. «С каждым моим приходом в номер тут прибавляется по четыре подслушивающих устройства. Надеюсь, ночное шоу им пришлось по вкусу. В конце концов, работать в спецслужбах и не быть немножечко вуайеристом невозможно. Жучки были не только в его номере, но и в авто, которое ему взяли на прокат. Из всего этого следовал один вывод. Его серьезно пасут. И кто его пасет, это сказать невозможно. Может быть, даже несколько конкурирующих фирм. А не пройтись ли мне немного по городку? Действительно, надо пройтись. А сколько у нас времени? 12:01. Отлично. Давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Ровно через 9 минут Сергеев нашел то, что надеялся обнаружить. Молоденькая девица без одежды крутила бедрами перед веб-камерой. Окно квартиры на первом этаже выглядывало на улицу, так что была видна входящая дверь аптеки на противоположной стороне улицы. Сергей наблюдал не столько за девицей, которая была не столь полноватой, сколько непропорционально полноватой. Худенькие ножки и ручки сочетались с полным отвисшим животиком и слишком развитой грудью. Значилось, что девице уже исполнилось 18, но Серега, по своему опыту, больше 16 девице не дал бы. Хотя, может быть, это такое глупое выражение лица играет с ним злую шутку, а вот и оно. Пробежка господина Креймера, если я не ошибаюсь. А судя по капюшону и сопровождению, нет, не ошибаюсь. Что же, теперь можно и пройтись по городку. Маршрут Сергеев выбрал так, чтобы очутиться как раз недалеко от аптеки. Впрочем, почему бы в аптеку не зайти? Может быть, мне нужна новая упаковка презервативов от головной боли. Я имею в виду таблетки анальгина. Тем более, что какая-то до боли знакомая девица мелькнула по направлению в аптеку. Решено, иду. Аптека была шикарным заведением. Во-первых, в ней был банкомат, к которому и направилась девица Фиона из рода Рансовских Клирманов. Кроме того, в аптеке, по обычаю многих европейских городков, располагалось небольшое кафе. Тут можно было выпить кофе, даже капучино, съесть сдобную булочку или заказать чашечку превосходного горячего шоколада, заодно получив рекомендацию, какими таблетками снять лишний холестерин, который образуется в вашем организме после легкого перекуса. Одним глазом Сергей заметил, что девица сняла в банкомате деньги, после чего выстроилась в очередь к прилавку кафетерия прямо за следователем. Она оказалась так близко от Сергея, что своими грудями чуть не вжала его в прилавок. «Чашечку кофе и что вам, Фиона?» «Фреш оранж». Сергей рассчитался, и они сели за небольшим высоким столиком, на такие же высокие узкие стульчики, в которых были сделаны специальные перекладинки для ног. Фиона схватила стакан с фрешем и заявила: «Если вы меня видели в интернете, то это не означает, что я пересплю с вами». За небольшую сумму, имела она в виду, решил про себя Сергеев. «Фиона, этого от вас никто и не требует». «Вот как, именно». Только сейчас Сергей смог рассмотреть ее. Широкоскулое лицо, курносый носик, россыпь веснушек по всей плоскости кругленького личика. Симпатяшка, но и не более того. Будет за собой следить, сделает пластику, очень даже ничего получится. А пока, так, гадкий утенок, который так и не стал лебедем. «Я следователь, Фиона, страховой следователь». Впервые за время пребывания в Бельгии Сергей воспользовался своей ксивой, выданной в брюссельском офисе его компании. «И вы мне можете помочь в моем расследовании». «Чем? Я должна кого-то соблазнить? Господи, какая она дурочка, к тому же весьма озабоченная». «Нет, ответьте на мои вопросы». «Пока что. С какой это стати?» Фиона демонстративно надула губки и стала усиленно втягивать в себя фреш через тонкую трубочку. Сергей молча положил на стол 100 евро. Фиона скосила один глаз на деньги, но продолжала тянуть фреш. Тогда Сергей положил еще одну бумажку, точно такую же, как и предыдущая. Девица моргнула глазами, но когда увидела, что Сергей с миной сожаления протягивает руку, чтобы вернуть деньги обратно в портмоне, как Фифа схватила обе бумажки, сжала их в кулачке и сказала примирительным тоном: «Что же, я постараюсь вам помочь. Фиона, как давно ты стала плясать стриптиз ровно в полдень по местному времени?» «Уже месяц, почти месяц. Каждый день, я живу с бабушкой. Она болеет, ей нужен постоянный уход. Со средствами у нас достаточно туго. Если я бегу куда-то работать, то мне нужно оставить с басиделку. Так что заработок получается не таким уж и большим. Отдушина, интернет. Я по скайпу общаюсь с интересными людьми. Один раз даже показала всем друзьям свою грудь. Чуть выпившая была. А тут, через два, нет, даже через три месяца после этого мне пришло письмо по электронке. А в письме предложение: за один час танца перед веб-камерой без одежды 50 евро на мою карточку. Было указано, куда поставить камеру и как ее направить, Более того, мне пришла новая веб-камера и совершенно бесплатно. Я не то чтобы поверила, но попробовала. Побежала, проверила, деньги действительно были зачислены на карточку в тот же день. А в новом письме пришли коррективы, где стоять мне и как немного откорректировать камеру. И так по сей день. Деньги регулярно приходят, а для меня пара сотен евро в месяц чистого дохода очень кстати. Сергеев в ответ улыбнулся. Спасибо, Фиона, ты мне здорово помогла. Удачи тебе. А жаль, что никого не понадобилось соблазнить за отдельную плату. Сергей расхохотался, в отличном настроении сел в машину и отправился в Брюссель. Ему понравилось, что у этой девушки, которая не блистала интеллектом и образованностью, была такая мощная жизнеутверждающая сила и такой настрой на выживание. Приятно осознавать, что они есть, такие фионы по Европе. Значит, цивилизация выживет. Потому как такие девицы тоже несут в себе дух цивилизации. Неукротимый дух белого человека, как писал об этом Джек Лондон. И дух этот, фактор не менее важный, нежели усилия интеллектуалов и философов, политиков, писателей и журналистов. По дороге в Брюссель хвоста за ним не было. Недалеко от Худинарди Сергей увидел звонок на мобильный. Звонил из Украины. И звонил человек, звонка от которого Сергей ждал очень давно. Сергей сбросил скорость, выехал на обочину и остановился. Звонок он тоже сбросил. Отойдя от машины на приличное расстояние, Сергей набрал этот номер. Трубку поднял его старый приятель и должник, полковник Панин. «Рад слышать тебя, Николай Александрович», – произнес Сергей, как только Панин поднял трубку. Еще бы, здорово, Сергей Сергеевич. Знаешь, с тебя бутылка. Думаю, не одна. Тут на тебя все мои ребята поработали. За мной не заржавеет. Это я знаю. Так вот, есть один след. Думаю, тебе стоит приехать и разобраться совсем на месте. Суток хватит, с головой. Тогда перезвоню на подлете. Ага, я тебя встречу, так что лучше сообщи заранее. Договорились. Будь здоров, бувай. Итак, скорее всего, они вышли на тетю Марка Креймера. Думаю, да, умница Саныч, и просьбу мою выполнил, и по телефону ничего конкретного не сообщил. Так, раз я тут, от авто далече, стоит сделать еще один звонок. Сергей набрал номер, который ему оставил Андре, человек, которого он когда-то завербовал, но вербовкой которого так никто и не воспользовался. Теперь пришло время нажать на свои тайные кнопочки. В конце концов, Андре сам предложил помощь, которая ему, Сергею, была так необходима. «Серж, это я, Андре, мне действительно нужна твоя помощь. Я слушаю. Ты можешь мне устроить встречу с самым влиятельным чеченцем тут, в Бельгии? Можешь имя не называть. Я знаю, о ком ты, и что ты ждешь от этой встречи. Предельно откровенного обмена мнениями. На когда? Понедельник-вторник. Это реально? Думаю, да. Я тебе сброшу СМС с датой и временем. Благодарю, всего хорошего, Андре. И тебе удачи, Серж. Ага, значит, место встречи известно нам обоим. Что же, я не против опять пройтись по музеям. И с человеком можно встретиться, да и культурно обогатиться заодно. Ну что же, последний звонок с дороги и едем дальше. Николь, это Серж. Я уже у Худинарди. Очень мило. Вот что, закажи мне билет в Борисполь на завтра. Если нет из Брюсселя, может быть есть из Дюссельдорфа или Роттердама, на худой конец. Хорошо, это так необходимо. Чувствовалось, что эта новость Николь мало обрадовала. Да, появилась одна ниточка, но мне надо разобраться на месте. И еще, сразу же закажи обратный билет на воскресный рейс. Знаю, что это может быть сложным, но все-таки, ты уверен, что справишься так быстро? Я за свои слова отвечаю. Хорошо, я все сделаю. Надеюсь, ночью у тебя нет никаких неотложных следственных действий. Нет, ночью я в твоем распоряжении. Ну и прекрасно. Николь тут же бросила трубку. Действительно, зачем прощаться, чтобы потом здороваться вновь? Сергей сел в машину и надавил на газ. Машина фыркнула и пошла вперед. Все увереннее и увереннее. Также возрастала у Сергея уверенность в том, что с каждой минутой он становится ближе к дому, к своей родине, что он возвращается, пусть и ненадолго. Глава 24. Город Немиров, Винницкая область, Украина. Когда самолет приземлился в Борисполе, Сергеев опять внутренне перекрестился и перевел дух. На сей раз он не принимал никакого допинга, работа, которая его ждала, была прежде всего. Он знал, что работа будет напряженной, а расслабиться можно будет позже. Кстати, Поездка на родину подвернулась как нельзя кстати, а то Сергей почувствовал, что его за эти две ночи подряд просто обессилили. Конечно, есть о чем вспомнить. Таких женщин, которые были столь ненасытны и выдавали такое количество серийных оргазмов, Сергей еще не встречал. Да, это был секс. Просто секс и ничего кроме секса. Но разве отношения мужчины и женщины не начинают строиться с того, что кто-то кому-то так подходит в сексе? Хотя нет, это как раз бред. Как много мужчин и женщин, которые так подходят друг другу в сексе, не могут подойти друг другу в жизни? И что, делать из этого какие-то философские выводы, дудки? Уж кто-кто, а я-то знаю, что отношения между мужчиной и женщиной начинаются с того, что они просто начинаются, и ничего более. У небес своя химия, а химия небес земное вмешательство отрицает и делает бесполезным. Ладно, пусть будет так, как будет. Как только он прошел таможню, Сергеев спустился в зал ожидания. Благо, багажа у него не было, только ручная кладь. Свои вещи Сережа оставил в квартире у Николь, тем более, что ему не понадобилось селиться в отеле, да и времени на это не было. И для компании, как ни крути, экономия. В аэропорту Сергеева встречал сам полковник Панин. Они обнялись, как положено старым друзьям, потом прошли на стоянку перед аэропортом, где загрузились в «Вольву» милицейского начальства. Панин с давних лет отдавал предпочтение именно «Вольве». «Почему? Кто его знает? Куда будем двигаться?» — спросил Сергеев, когда сел в машину и помощник Панина, молоденький капитан, проверил вошедших на наличие жучков. «Внемиров. Это Винницкая область?» «Именно. Знаешь, когда я был у родственников в России, говорил с соседями, так они считают, что Немиров это, как минимум, крупный областной центр. Наверное, сейчас это самый популярный украинский город в России. Мне даже не поверили, что Немиров это захолустный райцентр в Винницкой области. А что, почему бы не переименовать Винницкую область в Немировскую?» «Звучит неплохо», — съязвил Сергеев. «Ну, оставим это власть имущим. Так вот, в городе Героя Немирове санатория имеется. В бывшем поместье Потоцких, если я не ошибаюсь. Вот там мы и обнаружили Луизу Хаимзен. В принципе, пришлось напрячься. Она не в самом санатории была, а в пансионате, который там есть, прямо на территории. Знаешь, комнаты для VIP-персон. Так вот, там никто документов не спрашивает. Когда человек платит хорошие бабки за номер, к нему отношение особое, а у нее путевка не на месяц. Ей купили трехмесячное проживание со всем лечением. Так что со старушкой там носились, как с яйцом Фаберже. Молодцы твои ребята, Николай Александрович. Кстати, как сынишка, второй курс юридической академии заканчивает. А ребята у меня действительно молодцы, других не держу». Панин сделал последнее заявление не без доли самодовольства. «Как время бежит!» — Сергеев покачал головой. «Да, время бежит неумолимо. Знаешь, когда я был молод и не лысый, то время текло медленно, как сгущенное молоко из продырявленной банки. А сейчас, куда оно девается, время-то? Ну, не знаю, сам заметил, что раньше мне не хватало часиков в сутках, мечтал о том, чтобы их было 25, а сейчас не хватает часов 20, как минимум. Нина болеет. Что у нее? Какая-то хитрая болезнь, с кровью связана. Вот, в среду отправляю ее в Швейцарию. Друзья помогли. Там, говорят, лучшая клиника. Знаешь, только бы помогло, только бы поправилась». Панин был высоким, немного полноватым мужчиной с военной выправкой. В милицию он пришел из десанта. Поэтому и в методах его работы нет-нет, да и промелькнет привычка к быстрым разборкам по десантному. Свою жену Нину он любил страстно и нежно. Был ей верен и трусился над нею, как паучок трусится над мушкой, попавшей ему в сеть. Нина была женщиной довольно невзрачной, худенькой, маленькой, не то чтобы не красавицей, а даже наоборот. Одевалась скромно, была серым воробышком, но при этом красавец военный, а позже милиционер Коля Панин души в ней не чаял. «А как твои, Сережа? Все в порядке, дети пристроены, как-то без проблем. Живу-поживаю, горя пока что не знаю, по поводу кризиса зубоскалю». «Да, этого, Серега, у тебя не отберешь, любишь ты зубы поскалить. А как тебе новая работа? Видишь, приходится даже тебя напрягать. Ага, ты не можешь не попадать в какие-то неприятности. Тебе нужны трудности, иначе мозги не крутятся». «Это верно. Вот-вот, от кармы, Сереженька, не уйдешь. Витик, тут сворачиваем». «Принято, Николай Александрович». Машина свернула в неприметный поворотик, который заканчивался тупичком. В тупичке стояла красная дача. Машина приметная, но совершенно отличающаяся от полковничьей Вольвы. Следующая смена машины произошла за Бердичевым, когда они следовали по объездной дороге. В похожем тупичке их ждал серенький Volkswagen с мощным форсированным движком. Машина как раз для быстрых поездок. Не знаю, Серега, в какую ты беду вляпался, но то, что твою подопечную разыскиваем не только мы, это точно. Мне кажется, ее ищут не только люди из твоей конторы, но и серьезные пацаны. Они, конечно, не моя парафия, да и пока я им ничего предъявить не могу. Знаешь, мои ощущения, к делу не пришьешь. Если говорить на серьезном уровне, то нужны и серьезные факты, а тут пока пусто. Может, чего-то подбросишь. Коля, поверь мне, я тут сам как-то. Мне помоги посильно, но не бери ты на себя, я сам не разобрался, кто тут играет, так что подставлять тебя права не имею. Ну что же, помогу чем смогу. Подумай, чем только. Ну что же, Николай Александрович, есть у меня одна мыслишка. Думаю, может быть, стоит старушке найти какое-то более надежное убежище, чем этот ваш героический санаторий. Хаем, я подумаю над твоим вопросом. Ну, пока не сильно думай, посмотрим, как разговор пойдет. Может быть, мне и не захочется более своими делами тебя тревожить. Ну, я понимаю, что ты мне не веришь. Я и сам себе не верю. А что прикажете делать? Я просто не вижу альтернативы. Мне кажется, что это какая-то мистификация, игра, и правила этой игры диктуем не мы. А вот кто за всем этим стоит, кто дергает за ниточки в этой странной и сложной игре, я сказать не могу. Я просто не знаю. Самое грустное в том, что могут погибнуть невинные люди. И за что, я опять не знаю. Но ты сам понимаешь, когда человека очень плотно ведут, причем ни одна контора, ни к чему хорошему это не приведет. И чего все ждут? Это именно тот вопрос, ответ на который мне надо найти прежде всего. Ладно, а чем гадать? Приедем, а потом сориентируемся по обстоятельствам. Если что, я надежное укрытие обеспечу. Спасибо, Саныч. Ладно тебе, Сергеевич. Свои люди, сочтемся. Мы Винницу по объездной, не возражаешь? Я уже тут машину менять не буду, и так сойдет. Скажи проще, что лошадки закончились на постоялых дворах. Обижаешь, начальник, Сникерс, он длинный, он никогда не заканчивается. Машина неслась по объездной дороге, где в роскошных грибных лесах располагались кафешки, в основном сделанные в стиле казацкого стана. Деревянные срубы, беседки, домики, тут готовили что-то на огне, тут останавливались не только, да и не столько водители. Это было место отдыха горожан, особенно тем, кто хотел почувствовать себя снова вдали от жен. Кстати, так одна из кафешек и называлась. Вдали от жен. Примечательное название. Стоит сюда заглянуть, подумал Сергей. Но времени раздумывать особенно не было. Примерно через 20 минут они уже заезжали в маленький городок Немиров, который служил районным центром веры и правды вот уже последние лет 80, если не больше. Как в каждом порядочном райцентре, перед поворотом, который вел к санаторию, где находилась центральная площадь города, исполком, мэрия и все районные власти, стоял памятник Ленину. Ильичу во время бурных боев за независимость кто-то из героев борьбы за незалежность Украины отлупил нос и повредил коленку, но памятник подрихтовали, и теперь он выглядел почти как новый. От площади они повернули, проехали два квартала, повернули еще раз и оказались прямо перед воротами санатория. «Ну, с Богом, я тебя подожду здесь». Сергей прошел на территорию санатория, прошелся вдоль главного корпуса, которое сохранило архитектуру княжеского дворца, рассмотрел парковые аллеи, усаженные ценными растениями, тут же, совсем рядом, несколько дорожек вели к речушке, любимому месту отдыхающих. Сергей остановился около бювета. Сейчас как раз было время пить воду, как он знал, Луиза Хаимзан пила сбручинскую водичку прямо из бювета, строго по предписанию врача. Он увидел аккуратную пожилую старушку с открытым, добрым, покрытым глубокими морщинами лицом, уставшими выцветшими глазами, одетую в добротную вязаную кофту. Что же, в таком возрасте мерзнешь даже в самую теплую погоду? Впрочем, ее страшил, скорее всего, ветер, который поднимался тут поближе к вечеру. Старушка отдаленно напоминала фотографию, которой снабдили Сергеева работники паспортного стола, но сходство было несомненным. Если не ошибаюсь, Елизавета Исааковна, вы не ошибаетесь. А кто вы такой, молодой человек? Меня зовут Сергей, фамилия Сергеев. Ой, дайте я угадаю, а отчество, наверняка, Сергеевич. Да, а как вы догадались? Сергей изобразил неподдельное изумление. Молодой человек, слушайте сюда, я проработала 35 лет библиотекарем в маленьком городке. Ко мне приходили, ах, какие умные люди. Я им давала читать книги. И шо вы думаете, я не могла у них чему-нибудь научиться? Так я научилась мыслить и рассуждать. От этого никуда не денешься. Так шо вы есть такое? Я слушаю тут. Простите, Елизавета Исааковна, что я сразу не представился. Вы помните, к вам приезжала команда от Спилберга. Снимали документальный фильм с вашей мамой, Фаней Гольдблат. Ну что вы, молодой человек, я еще не выжила из ума, я помню этот приезд. Тогда не только с моей мамой встречались, к нам еще пришел дядя Ицик, с ним тоже брали интервью. Простите, но с никаким дядей Ициком наша группа интервью не брала. Как не брала, вы хотите сказать, что мне память изменяет? Боже ж мой, как я могла ошибиться, это был не дядя Ицик, это был наш сосед, как его, Исраиль Малиновский. Да, да, точно, Сруль Малиновский. И шо вам от меня, старой еврейки, надо? Вы можете рассказать мне о себе, о своей семье? Ой, вы хотите продолжить съемки от Спилберга? Нет, это чисто украинский проект. Его финансирует фонд Мишки Мейровича. Вы слышали о таком? Нет, это не самое страшное. Главное, что он выделяет деньги. Нас интересует судьба детей войны. Ведь вас осталось так мало. А что говорить обо мне? Да и семьи моей осталось так мало, что и говорить ни о чем. Один племянник, двоюродная сестра, и никого больше. Ни у меня, ни у Фани детей не было. Я не знаю, или это следствие войны, или это Господь наш так распорядился. Я много болела, Фаня, это совсем особый разговор. Я не знаю, будет ли вам в этом хоть какой-то цимис. А вот ваш племянник, у него детей нет, у моего Марика. Что вы знаете моего Марика? У него не дети в голове, у него в голове один ветер. Он меня убивает. Мог бы уже давно жениться, а все ходят мальчиком. А скажите, вы со своими родственниками связь поддерживаете? Послушайте, юноша, я вас таки не помню. Хоть убей, не помню. Где вы были, когда они все приезжали? Я помню женщину и мужчину, кажется. Да, мужчина был, но он был совсем не такой. Я был их шофером. Молодой человек, и вы хотите, чтобы я поверила, что вы теперь стали великим журналистом? Я тогда учился на журфаке, а им помогал, таскал кассеты, обрабатывал материалы. Мальчик мой, слушаю сюда, что тебе скажет не самая старая и не самая умная еврейка. Я не разбираюсь в тонкостях журналистики. Я бедный старый библиотекарь. Но то, что вы работаете не журналистом, я поняла уже давно. Так что или вы говорите так, как есть, или мы не беседуем. Вместо пустой болтовни я пойду на ужин. В моей жизни не так много радостей, а готовит для меня очень прилично. Так что я не хочу лишать себя такого удовольствия. Тем более, что мне уже пора. Хорошо. Меня интересует ваш племянник Марк Креймер. Любая информация, которая поможет мне найти и встретиться с ним. Поверьте, это очень важно. В первую очередь для него самого. Скажите мне, Марику что-то угрожает? Да, и это очень и очень серьезно. Не знаю почему, но я вам верю. Знаете, вы меня можете обмануть, меня можно обмануть. Но зачем мне думать, что вы меня хотите сделать, как школьницу? Как же жить, если думать, что такой симпатичный молодой человек способен тебя так легко и просто провести? Они говорили, медленно прогуливаясь аллейками старого заброшенного парка. Около центрального корпуса еще как-то пытались содержать парк в порядке, то, как только стоило отойти от центральных аллей, и становилось ясно, что советская власть туда никогда не добиралась. Ох, вернулась бы пани Потоцкая в свое имение, не знаю, вздернула бы она завхоза и директора санатория, это уж вряд ли, но пороть приказала бы их нещадно, за варварское отношение к дорогому имуществу. Я не говорю, что они плохие люди, просто в иные времена были иные отношения. Стоп, да что это я запамятовал, это же не Потоцких поместье. Потоцкие – это Умань, в Виннице было поместье Горохольских, а тут, в Немирове, точно, княгиня Щербатова. Это точно приказала бы пороть, а потом на черные работы. Нрав у нее был больно крут, спуск шел к речушке. Это было место любимого отдыха тех, кому кроме общей санаторной терапии требовалась и кустотерапия с полным прилагающимся к этому комплектом удовольствий, алкоголитерапией, ночно-посиделковой терапией, танцами с трясками и прочее, прочее. Надо сказать, что набор удовольствий, которые предоставляют в небольшом украинском санатории, за последних полстолетия мало изменился. Те же прогулки, танцы-шманцы, библиотека, экскурсии, шахматы. Те же массовики-затейники затевают те же нехитрые развлечения. А что делать, и где найти новых? Сергей не заметил, как старушка взяла его под руку. Теперь они шли, а она опиралась на его руку. «Знаете, я уже немного устала от прогулки, давайте присядем вот на ту скамеечку и продолжим разговор. Я только отдышусь. У вас сердечная недостаточность, господи, и сердечная тоже. Когда тяжело дышать, что тебе скажет врач? Что у тебя недостаточность?» Сказал, и дыхательная, и сердечная. «Вы знаете, он мне выписал много лекарств. Так я вам скажу, я их все выливаю в туалет. Поэтому я еще топтаюсь по этой земле. Да вы не думайте, что я такая капризная, я не помещица Щербатова, я просто жить хочу, а врача обижать как-то не хочется. Приходится прибегать к конспиративным мерам. Ой, заговорила я вас, молодой человек. Да, Елизавета Исааковна, расскажите мне про Марика. Каким он был мальчиком, как рос, много ли болел в детстве, в общем, все, что вам покажется интересным и необычным. Необычным? Вы шо думаете, шо он был привидением замка Морисвилл? Он был обычным мальчиком, немножко застенчивым, немножко шумным, очень любил салат оливье, мог есть его кастрюлями. Нет, нет, я не шучу. Он садился на стул, обхватывал кастрюлю с салатом ногами, брал в руки ложку и уничтожал его без остатка. Говорите мне, говорите, что можно хотеть от мальчика, который любит так салат оливье? Мама с папой души в нем не чаяли. Вы знаете, он таки рос болезненным ребенком. Всеми детскими болезнями переболел. А коленки? Видели бы вы его коленки. Они никогда не были целенькими. Если можно было где-то упасть, Марик там падал. Сколько стоило мамочке Марика сил его окончания школы? Я вам так скажу, вы только слушайте точно. Они и в Израиль выехали только потому, что там таки хорошая медицина. А зачем им еще сдался тот Израиль? Покойный Илья Маркович, отец Марика, так говорил. Мы едем в ту землю, чтобы наш Марик был здоровенький. Они очень боялись, что с ним в армии что-нибудь, да случится. Но Бог миловал. Илье Марковичу даже его командир писал, что с сыном ничего не случилось, хотя постоянно что-то, да случалось. И как вам это нравится?